Глава 3. 11 октября 2185 года. Понедельник. Завтраком у жильцов первого этажа все было просто. Умылся, пошел на кухню и сам себе заварил чай или кофе. Что нашел в холодильной кладовой, то и твое. Имея в виду гастрономические пристрастия Пикси и обстоятельный характер Врена, завтракать следовало как можно раньше, иначе и соленого огурца не достанется. Елена, как человек последовательный, давно себя к этому приучила. Поэтому, когда сонный и зевающий Андрей вышел из своей спальни, она уже допивала чай. «Давай кота заведем», — сказал он неожиданно и снова зевнул. «Нам только кота не хватает. Да и зачем?» «Коты дверь головой открывают», — ответил деловой партнер мечтательно и убрел умываться. Елена пожала плечами и отправилась в кабинет. Прежде чем отправляться в логово противника, следовало подсчитать, какую же информацию о салоне красоты Церцея удалось нарыть вчера в сети. Через час она была озадачена и раздосадована, но совершенно не удовлетворена. Сведений было мало, и делились они на две неравные части. Первая достоверная была совсем уж мизерной. Несколько имен светских дам и относительных знаменитостей, регулярно посещавших салон, множество положительных отзывов, в основном о таланте госпожи Захаровой, пара упоминаний Ангелины Майер, хвалебных и подозрительно сладкоречивых, проплаченные, скорее всего. Вторая часть полученной информации была мало или вовсе уж недостоверной. Но ее было много, очень-очень много. И чего только не писали о Церцее. От упоминаний волшебных рук и чудесных магических практик до злобного «ноги моей больше не будет в этом вертепе». «Ладно», — упрямо сказала Елена, — «мы пойдем другим путем. Какая официальная информация есть в сети? Ну, например, сведения о здании». Как оказалось, располагался салон не совсем на Сретенке, а в одном из переулков в трехэтажном здании, занимая целиком его первый этаж. На втором этаже была зарегистрирована контора с невнятным названием «Экстрапэк». Третий же был жилым. Здание полностью принадлежало некому Антону Майеру. Да и непонятный «Экстрапэк» был зарегистрирован на него же. Управление земельных владений при департаменте столичных дел сведениями делилось скупо, но все же выдало поэтажный план, и первым открытием стало то, что в здании имелся подвал. И не просто подвал, в два этажа. Как именно использовал это пространство владелец недвижимости, господин Майер, было неизвестно. Может, бочки с соленьями хранил, может, пыточную камеру устроил. «Гай!» — негромко позвала она. Молчание. «Гай, ты мне нужен!» Молчание. «Галитрап! Я точно знаю, что ты еще не уходил. Салон открывается в 10. Миг. И он уже сидит на краю стола, щурит зеленые глаза и независимо покачивает щегольским сапожком. «Но? Я, может, готовлюсь?» «Хорошо. А я хочу тебе помочь в подготовке. Смотри, что у меня есть». И две пары глаз пристально уставились в экран компьютера, на котором квадраты и прямоугольники комнат и залов были полем их будущей битвы. «Подвалов я не почувствовал», — задумчиво сказал Пикси. «Не искал, но должен был почуять, что внизу еще что-то есть. Значит, они магически закрыты. А зачем магически запирать подвал, если хранишь там катки с огурцами?» «Что закрыто?» — поинтересовался вошедший в кабинет Андрей. «Ах, подвалы в здании. А может, они Майеру как раз не принадлежат. Бывает так, могли сам дом за ним закрепить, а подземные сооружения оставить в городской собственности. Кстати, этот Майер – сын или муж?» «Да хоть дедушка, какая нам разница?» «Большая. Это я тебе как психолог говорю», – без пояснений ответил Андрей и переключился на обсуждение планов. «Ты пойдешь одна или со мной?» Елена задумалась. «Наверное, лучше с тобой для начала. Ты будешь сидеть и скучать, пока я покапризничаю. Наверняка Ангелина пришлет кого-то из свободных девушек, чтобы тебя развести хоть на маникюр». «А что, маникюр я бы сделал», — задумчиво сообщил он, разглядывая свои безупречные ногти. «Ладно, тогда так и решим. Гай, «Я пошел», — ответил Пикси, перепрыгивая со стола на подоконник. «Пожалуйста, будь поосторожнее». «Фы!» — раздалось уже с земли. «О, сегодня подморозило. Вот будет весело». Любая женщина умеет капризничать, не все любят это делать. Елена, в принципе, не любила, но сегодня как раз отрывалась от души. Она поговорила с секретарем у входа, изучила предложенные ей проспекты и сморщила нос. Ей предложила поговорить с мастерами, и она заупрямилась, мол, мастер должен руками работать, а не языком. Еще пара гримас, и, наконец, с приятной улыбкой к капризной клиентке вышла сама хозяйка салона. Ангелина Майер. С первого взгляда высокая красивая блондинка с изящной фигурой, синими глазами и чарующей улыбкой. Краска для волос, амулет свежести, каблуки, магические изменения цвета радужки. С другой стороны, странно было бы владеть салоном красоты и не пользоваться этим. «Фигура, кстати, может быть и своя, а не утянутая. Ладно, посмотрим», — подумала Елена. В директорском кабинете хозяйка с улыбкой усадила ее в кресло, предложила напитки и, наконец, стала рассказывать о возможностях Церцеи. Услугами мага-косметолога капризная гостья заинтересовалась, внимательно изучила перечень парикмахеров и, наконец, раскрыла страницу с косметическими средствами собственного производства. «Это может оказаться интересно», — томно сказала Лена. «Я посмотрю. Расскажите, что у вас есть». «О, очень многое. Например...» В этот момент в оконное стекло ударился маг-вестник. Ангелина приоткрыла створку, поймала птичку, развернула и мгновенно помрачнела. «Прошу простить», — любезно улыбнулась она. «Я на минуту вас покину, а вы пока изучите каталог, хорошо?» Отсутствовала она недолго. Лена прикинула, могла дойти до зала стрижки или до кладовой, спрятать туда какое-то письмо и прийти назад, не более. Интересно, почему она не захотела убрать его в сейф или в сумочку? Вернувшись, женщина спросила. «Ну как, вас что-то заинтересовало?» «Все так привлекательно», — замялась Елена. «Но ведь примерно то же предлагают и мировые косметические фирмы. Чем же у вас лучше?» «Открою вам секрет», — Ангелина наклонилась к ней. «Моя бабушка была ведьмой и кое-какие умения передала мне. Так что у нас не просто кремы, маски и лосьоны, они все с ведьминскими наговорами». «А разве ведьмы еще существуют?» — хлопнула глазами Елена. «Конечно! Просто они... мы себя не афишируем, вы понимаете?» «Да». «А что еще вы умеете?» «Ну, например, с вами сегодня пришел супруг». «Увы, нет». Елена опустила взгляд, подметив, как вспыхнули удовлетворением глаза женщины напротив. «Жених». «Жених? А брак заключать не торопится. Я права?» Выразительный вздох был ей ответом. Госпожа Майер похлопала клиентку по руке. «Поверьте мне, и недели не пройдет, как венчальное кольцо будет на вашем пальчике. Подождите минутку». Приворотное зелье? И вот так, сходу, после получасового разговора? Изумилась мысленно Елена. «Да ты совсем берега потеряла, милочка». Хозяйка салона подошла к большому трильяжу, повернула один из завитков рамы, и боковое зеркало отъехало в сторону, открывая ряды полок с флаконами и небольшими коробочками. Она повела рукой вдоль этого богатства, выбрала одну из бутылочек розового стекла и протянула ее к гости. «Вот, посмотрите. Этот препарат стоит очень дорого, но пробный экземпляр вы получите бесплатно. 3 капли утром и вечером в напитке вашего жениха, и через 2 дня предложение у вас в кармане. Имейте в виду, если перестать, действие препарата прекратится, нужно хотя бы месяц». «А здесь на сколько?» Елена приподняла пузырек, оценивая количество жидкости. Та маслянисто колыхнулась за розовым полупрозрачным стеклом. «Как раз на 2 дня. Да я вас не тороплю, вы подумайте, попробуйте». Ангелина победно улыбнулась, вновь подошла к зеркалу, закрыла тайник и остановилась, через отражение наблюдая за задумавшейся клиенткой. Потом удовлетворенно вздохнула, раскрыла пудреницу, пуховкой стала припудривать лицо. Убрала пуховку назад, поставила на место резную коробочку. Внезапно глаза женщины расширились. Она схватилась за горло, будто задыхаясь обеими руками. Елена вскочила, попыталась подхватить ставшее неимоверно тяжелым тело, увидела остановившийся стеклянный взгляд и завизжала. Значит, получив на руки криминальный труп, наш капитан стражи, прошедший огонь, воду и магические потоки, попросту заорала погромче, посмеивался партнер, обнимая Елену за плечи. Говорил он шепотом и на ухо, потому что сообщать присутствующим детали ее биографии они не собирались. На самом деле громкий отчаянный визг был разумным тактическим решением. Уже через минуту в дверях кабинета толпились женщины, а за их спинами возвышалась фигура Андрея. Поймав его взгляд, Елена кивнула, и он тотчас исчез в коридоре. Она аккуратно опустила на пол руку покойницы, встала, подошла к дверям и сказала негромким и каким-то очень убедительным тоном: «И самое главное, как добыть из сейфа артефакт, ради которого, собственно, все и затевалось? И самое главное, как добыть из сейфа артефакт, ради которого, собственно, все и затевалось?»